«Хорошо, что я не кинорежиссер». Матрос Василий Шукшин вскоре был списан с флота из-за открывшейся язвы, кончившейся прободением стенки желудка. Эта болезнь не позже давала о себе знать в самое неподходящее время. Трудное детство, недоедание, недосыпание, непосильная для мальчика работа в конце концов сказались на здоровье Шукшина. Возвращаясь из армии, Василий Макарович не мог миновать узловой вокзальный пункт — Москву. Это сейчас ее немного разгрузили самолеты, побочные города, а тогда столичные вокзалы напоминали вавилонское столпотворение. Столько в каждом набиралось приезжего и проезжего люда. Шукшин отправился погулять по Москве, подивиться ее средневековой и современной архитектуре, посмотреть историческую Красную площадь, увидеть в лицо москвичей. Впечатления были захватывающими. Недалеко от набережной сел на скамейку, чтоб отдышаться. Билет достал на поезд, который отбывал из Москвы глубокой ночью, значит, время оставалось прийти в себя и кое о чем даже подумать. Но ночное бдение Василия Шукшина прервалось неожиданно и памятно. К нему подошел странный человек и спросил, кто он такой и что тут делает. Пришлось дать небольшое пояснение. А человек вдруг сказал, «Пошли ко мне, я сегодня тоже один». Оба оказались сибиряками. Это у нас в Сибири как национальность. Неважно, будь то украинец, русский, бурят, хант. Сибиряк — это всем открытые двери, сердце, кровь и тепло человеческое. Позже Шукшин вспоминал, как впервые в жизни вошел в квартиру, где были ковры и прекрасная мебель. Чувствовался во всем такой достаток и комфорт, что Василий Макарович, сраженный этим недосягаемым великолепием, двигался первое время на цыпочках. А человек назвался режиссером, начал жаловаться на трудную судьбу свою, на какие-то киношные беды и напасти, да так красочно рассказывал, что Василий про себя подумал: «Очень хорошо, что я не кинорежиссер и никогда им не буду».